Екатерина Андреевна сидела у того же дерева. Ей показалось, что подошел Иван Модестович. «Ну, прощай, Иван Модестович, правда, я твой век заела, опоздала для тебя умереть». Иван Модестович молчит, и это уже Сергей Андреевич. Он говорит: «Сережа, что ты меня не просил, чтобы я тебя родила. Так ли это? Разве это наше с тобой дело?» Сергей Андреевич молчит. И это уже лейтенант, опаленный в каске, с гипсовой рукой наперевес, как с автоматом. «Мама», — говорит он, «и ангелу Лаодикийской церкви напиши», — декламирует Сергей Андреевич. «Что такое Лаодикийской?» — спрашивает Харитоныч. «Сам не знаю», — говорит Сергей Андреевич. «Красиво? Я ведь воспринимаю это просто как стихи». «Наверное, что-то вроде районного отделения», — сказал Степанов. Хохот. «Лаодикийской? А что дальше?» — поинтересовался Степанов. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы это был холоден или горяч. Что, еще плеснуть?» — спросил сверху в конец запарившийся Харитоныч. «Ох», — смеялся директор, — «ну плесни, чтоб погорячее». Сергей Андреевич обвел взором это странное сооружение из клубов пара и всклокоченных, распаренных лиц. «Хороныч», — спросил он, усмехнувшись, «а ты не перевез ли нас уже?» «Красиво», — вздохнул корреспондент, — «читайте, пожалуйста, дальше. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». «Это в переводе», — пояснил Сергей Андреевич, — «у меня американское издание». «На самом деле, надо полагать, изблюю», — сказал директор. «Не перебивайте», — воскликнул расчувствовавшийся корреспондент, — «ибо ты говоришь, богат, разбогател и ни в чем не имеет нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг». Веры в его словах нет, но хотя бы поэзия крепнет в его голосе. И слова эти ложатся уже на двор Екатерины Андреевны, на столпившуюся в ночи природу. Ударил гром. Завыли волки. Олень внезапным прыжком перемахнул изгородь. Зинаида навалилась на дверцу и сбила жердину, запиравшую ее. Тучи, как звериное шествие, проходят мимо луны. Внизу, как их отражение, странной чередой идут к одинокому кедру волки, олень, Зинаида, две косули. В этом ряду видится Екатерине Андреевне призрак Вари. Мы удаляемся от Екатерины Андреевны. Она становится неотличимой от ствола. Дерево. Имеющий ухо да услышит. «Слышите?» — воскликнул Иван Модестович. «Что-то произошло», — встревожился Сергей Андреевич. «Вы не чувствовали толчок, как был в землетрясении?» «Гроза», — откликнулся кто-то. Сергею Андреевичу нехорошо. Пошатываясь, он бредет к выходу. Оборачивается. Спор мужчин раскалялся до предела. Рты раскрываются все более страстно, лица искажены. Молния выхватывает их из мрака. Сергею Андреевичу на секунду кажется, что, рассевшись на полках по принципу пирамиды пара, они уже поют. Корреспондент голосом диакона: «Мегалополис приближается, директор потоньше».